по призыву Бора. «Княже, склоняй, слух и мне внимай, ведь гость я твой, властитель мой. Твой грозный пыл врагов разил и Один зрил, Одры могил. Скальд славить может и слово сложит, пробеды вражьи, победы княжьи». Эгиль Скаллагримсон, X век. Многое непонятно в скандинавских мифах чужестранцам. Кажутся они слишком замысловатыми, противоречивыми, перенасыщенными божествами, героями, добрыми и злыми духами, загадочными существами. Даже весьма усердный слушатель и читатель не всегда может разобраться в событиях и перипетиях, происходящих в мифах народов Скандинавии. Племена, обитавшие в древности на территории Швеции, в долгие полярные ночи имели много времени для создания легенд и преданий. Мрак, стужа, разгул стихии за стенами жилища обитателей Севера будоражили воображение древних сказителей и слушателей. Согласно скандинавской мифологии, Один вначале не входил в круг небесных богов. Он был мудрым предводителем героев, воином, поэтом, жрецом, целителем. Первоначально будущий верховный бог скандинавов жил и совершал свои подвиги на землях между Каспием и Черноморьем, так говорится в легенде. Но вот однажды его отец Бор призвал Одина в северные земли. «Отправляйся в новый мир, где ты станешь повелителем людей и их богов. Умерла цивилизация забарейцев. Их небесные владыки устали и погрузились в белые сны льдов и снегов. Но смогу ли я заменить их?» — скромно поинтересовался Один. «Хватит ли мне для этого сил и знаний?» «Достойные для этой цели мудрости и могущества ты приобретешь пути. Нелегкой будет дорога к северным землям, но зато откроет она тебе многие тайны 9 миров». Надо отметить, что в скандинавской мифологии весь мир состоял из 9 главных частей. Ванагейм объединял мир светлых духов ванов, Альфгейм — мир благожелательных духов альфов, Мидгард — мир, населенный простыми смертными, Йотунгейм — обитель враждебных богам великанов йотунов, Муспельсгейм — стихия огня, Свартальфагейм — мир темных альфов, Нифльгейм — подземный мир карликов, Нифльгель — мир смерти, но самым значимым считался Асгард — мир богов, асов. В средневековых произведениях младшая Эдда, сага об инглингах, пролог и других, есть упоминание, что асы во главе с Одином прибыли из Азии или Предкавказья. Один не сразу согласился отправиться в северные земли, поскольку любил свой теплый, знакомый край, но Бор все же сумел убедить сына. «Там небо играет разноцветными огнями. Там даже простой смертный слышит, как по ночам перешептываются звезды. Ты научишься понимать их разговоры и постигнешь язык земли, воды, неба, ветра, зверей, птиц, рыб и деревьев. Не будет тебе покоя в стране под полярной звездой. Но мирный удел не твоя стезя. Ступай навстречу тайнам и своим подвигам». Возможно, так, если верить преданиям, напутствовал Бор своего сына.